Глава 31. Вот уже и стали проявляться в городе признаки его деятельности, а усилия давать плоды. В воздухе над площадью уже чувствовалось раздражение. Может, ему так показалось. Но все-таки народец на площади был злее обычного. К сожалению, этой злости еще было недостаточно. Да и власти города, его нобели уже почувствовали перемену в бюргерстве, уловили опасность. И теперь сделают все, чтобы успокоить ситуацию. Волков понимал, что надобно и дальше прилагать и прилагать усилия, чтобы не дать горожанам вернуть равновесие в свое общество. Не дать нобелям вернуть покой коммунным и гильдиям. Хранитель имущества его высочества герцога Ребенрея уже ждал его, когда генерал вернулся в казармы. «Народец в городе забродил», — начал Вайзингер, едва поздоровавшись с генералом. «Мало бродит, мало», — отвечал ему тот, усаживаясь за стол, и тут же сказал своему самому молодому оруженосцу. «Фон Флюген, разыщите мне майора Дорфуса». Когда Дорфус явился, они втроем уселись за стол, на котором Дорфус расстелил свою карту. «Вот дом, вот тут стража», — указывал он. «Где соберутся ваши люди, господин хранитель имущества? Откуда они придут? Кто будет ими руководить?» «Мы подойдем отсюда», — сказал Вайзингер, и тем удивил и генерала, и майора. Оба они поглядели на него, а генерал еще и уточнил. «Вы подойдете? Вы лично будете присутствовать при деле?» «Я понимаю, что мое положение, вернее, участие...» Вайзингер не сказал «в грабежах», а высказался обтекаемо. «В подобных событиях компрометирует герб его высочества, но я полагаю, что в этом случае будет лучше, если кто-то присмотрит за лихими ребятами во время дела. Чтобы чего не вышло». «Чтобы чего не вышло», — повторил генерал и неожиданно согласился. «Да, это разумно. Да, так и поступайте. Ваше присутствие на месте будет полезно». Он понял, что Вайзингер — человек не только хитрый, но еще и как минимум нетрусливый. Барон прекрасно знал, что хранитель имущества, давно связанный с местными бандитами, идет на дело вовсе не потому, что волнуется о его исходе, а потому что собирается наложить лапу на часть добычи. И не был против этого. Вайзингер был ему полезен, а то, что человек собирается при этом немного улучшить свое положение, так что ж тут плохого? Тем более, что генерал и сам был не прочь возместить свои затраты на проживание в городе Фёренбурге. Вот только говорить об этом хранителю имущества он не стал. «Значит, я приведу людей отсюда», — сказал Вайзингер, указывая улицу на карте. «А вот тут я оставлю телеги. Как взломаем двери, так я пошлю за телегами». «За телегами?» — удивился Дорфус. «Да Мишка-то богатый, все в руках не унести будет», — объяснил ему Вайзингер. «Так что три телеги нам не помешают». «А он лих», — думал генерал, глядя на человека, который выглядел как не очень богатый, но образованный горожанин, как писарь в большой конторе или приказчик в лавке. Как, однако, обманчиво бывает первое впечатление. «Так ворота до утра не откроют», — продолжал удивляться майор. «Куда же вы с награбленным?» «О, — заверил его хранитель имущества, — об этом не волнуйтесь. У меня есть где до времени припрятать товар». В этом почему-то генерал не сомневался, но посчитал нужным сразу внести ясность. «Господин Вайзингер, я хочу, чтобы вы поняли простую вещь. Сейчас, чтобы нам потом к этому вопросу не возвращаться и тем более не выяснять отношений во время дела». «Я слушаю вас, господин генерал», — тут же ответил хранитель имущества. «Вы руководите своими бандитами. Только ими. А всем делом руководит майор Дорфус. И только он», — расставил все точки над «и» генерал. «Прекрасно». Также сразу, нисколько не раздумывая, согласился Вайзингер. «Пусть всем делом руководит господин майор», — он поглядел на добрых людей и добавил. «Я все понимаю, господа. Дело-то важное. И я понимаю, что после этой ночи маски будут сброшены». «Маски?» — не понял майор и взглянул на генерала. «А вы понимаете?» «Какие маски?» «Неприязнь между городом и нами станет очевидной и больше не будет сдерживаться. Маски приличия и дипломатии после этой ночи уже не будут надобны», — — пояснил хранитель имущества. «Я вот и жену сегодня отправил из города к родственникам, на всякий случай, а то мало ли что». Маски сброшены. «А ведь он прав. Поэтому бургомистр и шлет ко мне своих людей, добивается встречи в надежде все уладить или хотя бы выяснить позиции». «Да, время пришло». Генерал встал. «Господа, надеюсь, мое присутствие тут больше не нужно. Обо всем остальном, я думаю, вы договоритесь сами, без меня». Хранитель имущества и майор согласились с ним. Волков поднялся, прошелся по казармам, вышел на улицу, на двор, где последняя рота получала обед. Вкусные бобы с коричневой мучной жижей и жареным салом прекрасно пахли на всю округу, но даже это не отвлекало его от мыслей. И он пришел к выводу, что Вайзингер прав. Если его люди не допустят стражу до дома, который грабят, это будет сигнал, что противоречия переросли в противостояние. «Маски будут сброшены», — тихо произнес барон и, несмотря на проснувшийся аппетит, подозвал к себе дежурного и приказал найти капитана Неймана. Капитан вскоре тоже появился во дворе и, найдя глазами командира, скорым шагом приблизился к нему. «Господин генерал?» «Капитан, я думаю, что нашел для вас возможность проявить себя». «Я готов. Что надобно сделать?» «Вы знаете отца Доминика?» — спросил барон. «Конечно, это же тот монах, что ходит к нам в казармы читать солдатам проповеди». «Да-да, я как раз говорю о нем». «Что вы думаете об этом попе?» Генерал пристально поглядел на подчиненного. «Думаю, что это самый лучший поп, которого я видел». «Вот как?» — Волков даже поднял брови. «Да его даже самые прохиндеи из солдат слушают с открытыми ртами. Говорит, так интересно, что я сам про все забываю. И человек он кажется праведный. По такому-то холоду...» Для убедительности Нейман показал на небо, с которого опять шел холодный дождь. «В сандалиях ходит, без чулок. А когда ему еду предложили, нашу офицерскую, так он есть не стал, дескать, пост. Из всего предложенного взял лишь хлеба. Даже от пива отказался». «О, от пива отказался. Праведный, значит, человек?» — переспросил генерал, не отводя от подчиненного внимательных глаз. «Праведный», — подтвердил капитан. «Истинный пастор». «Жаль». Волков вздохнул. И тут же продолжил, как ни в чем не бывало. «Завтра утром встанете пораньше, возьмете с собой двух смелых людей, и пока не открылась его церковь, пойдете к ней, там его дождетесь и забьете его палками». «Кого?» — удивленно спросил капитан Нейман, так как будто не говорили они перед этим об одном человеке. «Отца Доминика», — все с тем же спокойствием продолжал генерал. «Выберите с собой двух людей из тех, что умеют держать язык за зубами. Обещайте им за дело по 10 талеров». «Отца Доминика?» — все еще не понимал Нейман. «Да, отца Доминика», — произнес генерал. Он глядел на вытянувшееся от удивления лицо подчиненного и даже немного злился на него. «Уж не такой ты, братец, и расторопный, не такой исполнительный. Стоишь как дурень, таращишься на меня, разинув рот, и объяснений ждешь, вместо того, чтобы пойти в свою роту людей верных подобрать». «Как же так?» — наконец произнес капитан. «Вы уж, господин генерал, не серчайте, но мы сюда вроде как пришли город от еретиков спасать. А тут на тебе, избей самого праведного попа в городе, не пойму я чего-то, чего так?» Волков вздохнул. Стоило ли этому капитану объяснять всю свою затею с самого начала? Стоило ли говорить, что эта жертва придумана им еще когда дело было на стадии задумки? Стоило ли говорить, что для жертвы не найти фигуры удачнее, чем отец Доминик, самый уважаемый пастырь города? И что Волкову и самому его жалко. Но другого попа, равного по значимости этому монаху, в городе нет. В общем, ничего такого он капитану рассказывать не собирался, а лишь сказал: «Я рыцарь Божий. И все, что я делаю во славу Матери Церкви. Слушайте меня, друг мой». «Но он же праведный человек», — ответил ему капитан. Он все еще был удивлен. «Верно, верно», — кивал генерал. «Праведный, всего лишь праведный, а после того, как его изобьют сволочи и еретики, он сразу станет еще и страстотерпцем, а может быть, когда-нибудь, после смерти и святым. Святой Доминик Ференбургский», — по-моему, звучит красиво. «Так его еретики», — начал было Нейман, и тут, кажется, понял, ах, вот оно как. «Да, друг мой, да». Волков вздохнул облегченно. Дальше все объяснять капитану нужды уже не было. «Дела обстоят именно так». «А сам святой отец о том знает?» «Нет, конечно», — отвечал генерал. «Ему о том знать не нужно. Вы понимаете меня, капитан?» «Понимаю», — соглашался Нейман. «Только вот сильно бить я его не буду. Рука не поднимается». «Конечно, конечно. Сильно бить нужды нет, но ногу, к примеру, сломаете и еще. Надо, чтобы крови было побольше на лице, на голове». «Это можно сделать», — отвечал капитан. «По голове и бить сильно не нужно. Там кожа сама лопается, и кровь из тех дыр ручьями хлещет. Со мной с самим такое было. Как-то шлем в деле с меня сбился, и по башке пару раз попали. Так вот мне хоть бы хны. А вся голова в кровище была. Ребята говорили, что страшно смотреть на меня было». «Вот именно то, что нужно», — кивал генерал. «Увечить и дух выбивать из доброго человека нет нужды. Нам нужно, чтобы людишки увидели кровь на праведнике. И то зачтется вам как дело честное, капитан, дело богоугодное. И не сомневайтесь в том. А через год-другой к отцу Доминику людишки будут со всей округи ездить и при жизни святым его величать начнут». Кажется, Нейман поверил, он был согласен на это дело, и тогда генерал закончил. «Сделайте и сразу ко мне, а я уже приготовлю телегу, тряпки и одеяло, приеду и повезу его по городу, людям показывать. А пока езжайте к церкви, в которой он служит, и осмотритесь там. Завтра ведь в темноте придется работать». «Маски будут сброшены», — как говорил хранитель имущества его высочества герцога Рибенрея. «Завтра все сделается так, что ничего вспять уже повернуть будет нельзя». Волков сел за стол один и просил принести себе солдатской, а не офицерской еды. Аппетит к генералу вернулся, теперь его не мучили размышления и сомнения, что уж тут сомневаться, денег на дело ушла целая куча, люди все наготове, осталось только... Он поднял голову, сразу нашел глазами своего товарища и сделал ему знак. «Карл, прошу вас, присоединитесь ко мне». Брюнхвальд тут же явился и сел напротив генерала. «Завтра все начнется, друг мой», — сообщил ему Волков, сам же разглядывал миску со вкусными солдатскими бобами. «Значит, дожидаться Цукопенхаузена мы не будем?» «Если мы кого и дождемся, Карл, так это Вандерпильса с 5000 свирепых еретиков». «Значит, завтра начнем дело», — еще раз уточнил полковник. «Боюсь, что так. Тогда запрещу офицерам до вашего соизволения покидать расположение. Половину рот прикажу держать в доспехе и при оружии», — начал перечислять Брюнхвальд. «А босс прикажу собрать, за ночь приготовить еду и напечь хлеба на 2 дня, взять воды для лошадей впрок. Скажите Рохе, что его разбойников это тоже касается, пусть половина его людей будет готова встать даже в ночи, чтобы запалы уже горели. И арбалетчики также, а кавалеристы пусть половину своих коней на ночь не расседлывают». «Дело может начаться ночью?» — спросил Брюнхвальд. «Дело и начнется ночью», — отвечал ему генерал, приступая к еде. «Но пока будем обходиться малой силой. В ночь пойдет майор Дорфус с 2 десятками людей и Вайзингер со своими бандитами. Надеюсь, что помощь им не понадобится, но мы должны быть настороже». «Ясно», — понимающе кивал полковник. «Кстати, Карл, генерал даже отложил ложку. Майор Дорфус нарисовал неплохую карту города. Пусть офицеры ознакомятся с ней, пусть хоть название улиц запомнят». «Дорфус толковый человек», — согласился Брюнхвальд. «Сейчас же заставлю офицеров ознакомиться с картой». «Друг мой, а вы не видели...» Тут все время ошивался мальчишка, мой посыльный. Йоган? Да, его зовут Йоган, он мне нужен. Сегодня его не было, уверенно отвечал полковник. Это было странно, а вернее неприятно. Что-то здесь было не так. Не мог жадный мальчуган отказаться от ежедневного и столь значимого для него заработка. Генерал вздохнул и продолжил ужин.